О превосходстве месяца Рамадан. Хвала Аллаху, Творцу и Создателю, который сотворил воду и землю и расселил на ней живых тварей. Мир и благословение пророку Мухаммаду, который донес до людей послание Господне, его семье, сподвижникам и всем, кто следует их прямым путем. Рамадан – это месяц поста и поклонения, праведности и благодати, когда Аллах приумножает награду за праведные дела и одаряет своих рабов щедрыми дарами, когда врата добра и милости широко раскрываются перед каждым, кто жаждет их. В этот месяц был ниспослан священный Коран, верное руководство для людей и ясные знамения из верного руководства и различения между истиной и ложью. Этот месяц ознаменован Божьей милостью, прощением и избавлением от мучений в аду. Его начало – это милость, его середина – это прощение, а его конец – это избавление от ада. О его превосходстве говорится во многих преданиях, которым нет счету. Передаются слова Абу Хурайры, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда наступает Рамадан, распахиваются врата рая, запираются врата ада, а дьяволов заковывают в оковы». Врата рая раскрываются в этом месяце потому, что верующие начинают совершать намного больше праведных поступков, чем в другое время, и это обстоятельство должно вдохновлять их на новые добрые дела. Врата ада закрываются потому, что верующие реже совершают грехи, и дьяволы, которых заковывают в путы, уже не могут совершать злодеяния, которые ему даются в другое время. Передают, что Абу Хурайра рассказывал, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «В Рамадане моим последователям дарованы 5 особенностей, которые не были дарованы предыдущим общинам. Неприятный запах изо рта постящегося для Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса. Ангелы молят прощения для них вплоть до разговления. Каждый день Аллах украшает свой рай и говорит: близко то время, когда праведные рабы мои, сбросив в себя бремя тягот и беспокойства, устремятся сюда. Мятежных дьяволов заковывают в оковы, и они не могут делать того, что они делают в другое время. И постящий удостаивается прощения в последнюю ночь». Люди спросили: «О посланник Аллаха, это ночь предопределения?» Он ответил: «Нет, просто труженик получает свою награду сполна, когда завершает начатое дело». Аллах оказал мусульманам особую милость, почтив их этими удивительными особенностями, чтобы завершить свое благодеяние по отношению к ним. И это лишь немногие из черт, подчеркивающих превосходство мусульман над остальными общинами. Всевышний сказал: «Вы – лучшая из общин, появившаяся на благо человечества. Вы повелеваете одобряемое, удерживаете от предосудительного и веруете в Аллаха». Алимран, 110 аят. Неприятный запах изо рта постящегося для Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса. Этот запах появляется тогда, когда желудок человека пуст. И хотя он неприятен людям, для Аллаха он милее, чем благоухание мускуса, потому что является результатом поклонения Аллаху и богоугодного дела. Все, что является следствием поклонения Аллаху и покорности Ему, угодно нашему пречистому Господу. И Он возмещает это человеку тем, что лучшее, прекраснее и приятнее. Достаточно сказать, что мученик, погибший на пути Аллаха, сражаясь за то, чтобы возвысить Его слово, в день воскресения предстанет пред ним с кровоточащей раной, из которой будет течь алая кровь с запахом мускуса. А во время хаджа Аллах гордится перед ангелами-паломниками, которые собираются в долине Арафат, говоря им: «Посмотрите на этих рабов моих, которые пришли ко мне с растрепанными и запыленными волосами». В этот день Аллаху нравится смотреть на рабов с растрепанными волосами, потому что они оказались в таком состоянии, стараясь избежать роскоши и поступков, которые запрещены паломникам в храме. Ангелы молят прощения для постящихся вплоть до разговения. Ангелы – это почтенные рабы Аллаха, которые не ослушиваются Его велений и совершают только то, что им приказано. И они заслуживают того, чтобы Аллах ответил на их молитвы, потому что они поступают так с Его позволения. Он позволяет им молиться за прощение постящихся для того, чтобы подчеркнуть их высокое положение и разъяснить важность этого обряда поклонения. И если Господь прощает грехи своим рабам, то Он избавляет их от дурных последствий этих поступков, как в этом мире, так и в последней жизни. Это та самая высшая цель, к которой должны стремиться люди, потому что все потомки Адама грешат, поступая несправедливо по отношению к себе, и нуждаются в прощении всемогущего и великого Господа. Каждый день Аллах украшает свой рай и говорит: «Близко то время, когда праведные рабы мои сбросят с себя бремя тягот и беспокойства и устремятся сюда». В Рамадане Всевышний ежедневно украшает райские сады, подготавливая их для верующих рабов и тем самым приумножая их стремление попасть туда. Обращаясь к раю, Аллах говорит: «Близко то время, когда мои праведные рабы сбросят с себя утомительное и беспокойное бремя мирских забот и посвятят себя праведным деяниям, которые являются залогом их счастья как в этом мире, так и в последней жизни, которые помогут им попасть сюда, в обитель милости и благополучия. Мятежных дьяволов заковывают в оковы, и они не могут делать то, что они делают в другое время. Им не удается добиться своей цели. У них не получается сбивать праведных рабов Божьих с прямого пути и отдалять их от добрых дел. Аллах оказывает поддержку верующим и помогает им одолеть врага, который без устали подталкивает своих сторонников к тому, чтобы они стали обитателями адского пламени. И поэтому праведные мусульмане в Рамадане устремляются к добру и сторонятся грехов усерднее, чем в любое другое время. Постящиеся удостаиваются прощения в последнюю ночь этого месяца. Если мусульмане исправно соблюдают все предписания этого благословенного месяца, постятся и совершают ночные намазы, то при чистой Аллах оказывает им милость по окончании его, воздавая им сполна за совершенные благодеяния. Поистине труженик по окончании работы должен сполна получить заслуженное вознаграждение. Тем не менее, награда постящихся остается милостью Аллаха по отношению к ним, и в пользу этого свидетельствуют три обстоятельства. Во-первых, именно Аллах узаконил для них праведные деяния, которые позволяют им заслужить прощение грехов и подняться на более высокую ступень. Если бы Аллах не сделал этого, то они не смогли бы поклоняться Ему и приближаться к Нему посредством этих благодеяний. Любое поклонение строится только на откровениях, которые Аллах ниспослал своим посланникам. И поэтому Он укорил тех, кто самостоятельно придумывает религиозные законы, назвав такой грех одной из форм приобщения сотоварищей к Нему. Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволял Аллах. Если бы не решающее слово, то их спор был бы уже решен. Воистину, беззаконникам уготованы мучительные страдания. Аш-Шура, 21 аят. Во-вторых, именно Аллах вдохновил верующих на совершение этих праведных дел. И если бы Он не сделал этого, то они не сумели бы пройти этим тернистым путем. Он один оказывает благодеяние рабам, наставляя их на прямой путь. В Коране по этому поводу говорится: «Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи, не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду». Аль-Худжурат, 17 аят. В-третьих, Аллах по своей милости установил для них великую награду, и за каждое доброе дело верующий получает вознаграждение в десятикратном размере, которое может вырасти до 700-кратного и даже более того. Передают, что Абу Саид Аль-Худри рассказывал, что слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если раб обратится в ислам и станет исповедовать его надлежащим образом, то Аллах простит ему любой грех, совершенный им прежде. После этого воздаяние для него будет таким: за каждое благое дело он получит десятикратное вознаграждение, которое может вырасти до 700-кратного, а за каждое дурное дело ему воздастся только равным, если только Аллах не простит его». Таким образом, Всевышний оказывает людям милость, когда вдохновляет их на совершение добрых дел и когда вознаграждает их за эти дела. Вот почему наступление Рамадана является великим благом для каждого, кто выполняет в этом месяце свои обязанности и возвращается на путь Господа. Кто кается в грехах и устремляется к богоугодным поступкам, кто расстается с беспечностью и вспоминает о Создателе своем, его безграничной милости и суровом наказании. И как же прекрасны слова поэта: «О тот, кому не хватило грехов в Раджабе, кто ослушался Господа своего в Шабане, вот наступил после них месяц поста, не превращай же его в месяц ослушания, читай Коран и усердно восхваляй Аллаха, ведь это месяц восхваления и Корана, и сколько было тех, кто постился до тебя, из числа твоих родных, соседей и братьев. Смерть уже прибрала их, но ты пока жив, как же близко то, что кажется далеким».